Еще торжественнее, чем раньше, он поднял чашку за прекрасный пол, улыбаясь все так же растерянно и жалко, затем бережно поднес чашку к мясистым губам, допив до дна, с великим тщанием поставил ее, медленно встал и направился к выходу. «Это верно», — сказал Генри. Его почему-то охватило возбуждение. Мысль, высказанная Кузицким, ударила ему в голову, как хмель. Генри видел в окно, как старик медленно плетется к машине, которая ясно и отчетливо видна в свете звезд, а дальше ясно и отчетливо тянется шоссе, и даже темный лес виден так ясно, что, кажется, все иголки на соснах можно пересчитать. Грузовик рванулся с места, чуть не врезался в бензоколонку, вильнул в сторону, зацепил табличку «Туалет» и, вихляясь, покатил по шоссе. Генри насупленно разглядывал остатки пирога и, наконец, сообразил, что доедать их не обязательно. Он выбросил их в мусорный бачок. Потом у него закружилась голова, и он испуганно прислонился к раковине, нащупывая в кармане таблетки. Девушка его не боялась, как боялись все другие, кроме пьяниц. Первое время она молчала, но лишь потому, что сосредоточилась на деле, и даже кончик языка высовывала от усердия. Освоив все, касающееся жаровни, цен, меню, она стала понемногу разговаривать. На третий день, когда под вечер она делала уборку, она спросила. «Мистер Сомс, вы знаете парня по имени Уиллард Фройнд?» Он провел по лбу тыльной стороной руки, не упуская тряпки, которой протирал прилавок. «Еще бы не знать», — ответил он. «Время от времени он ко мне заглядывает. Собрал у меня в гараже этот свой автомобиль». Руки девушки плавно мелькали от вешалки с полотенцем к проволочной сетке над мойкой, где лежали вымытые чашки. Генри усмехнулся. Прищурив глаз, Келли вытирала чашку. «Он вроде неплохой. Мне его даже жаль, потому что он ведь, правда, совсем неплохой парень». Генри облокотился о стойку, вглядываясь в темноту за окном, и задумался. Почему-то ему пришло на память, как отец Келли развинтил ножки под стулом учителя, под стулом, на который, входя в класс, садился отец Генри Сомса. От Фрэнка Уэллса уже и тогда попахивало спиртным, но мать Келли в ту пору не замечала этого запаха или просто считала, что, когда придет время, она наведет в этом деле порядок. Интересовали же ее в те времена только узкие бедра Фрэнка и его шикарная развинченная походка. Когда под отцом Генри рухнул стул, и, лежа на полу, старик разревелся, как старая баба, мать Келли сказала: «Но есть ли кто-нибудь противней Фрэнка Уэллса, верно, толстик?» Фрэнк на эти слова ухмыльнулся, зато Генри Сомс, славный маленький толстик, разумеется, ничего не понял. Он задохнулся от стыда и досады, глядя, как его родной отец барахтается на полу и не может подняться, выставив на показ волосатое брюхо, словно беременная моржиха. Но замуж-то мать Келли вышла в конце концов за Фрэнка. И сутулый старый док Кейзи, злой как бес и всегда попадающий в точку, сказал ему тогда: «Генри, мой мальчик, люди — это животные. Они ничем не отличаются от собаки или от коровы. Ничего тут не поделаешь». И старый док Кейзи, старый уже тогда, подмигнул и положил на шею Генри холодную, как рыба, руку. Генри отогнал воспоминания и хмыкнул. «Что так, то так. Уиллард — славный парень, Келли». Почти не замечая, что все это время он барабанит пальцами по стойке, Генри еще раз смущенно хмыкнул, затем посмотрел, вымотали ситечки в кофеварке и убрано ли жаркое. «Нет, он правда очень милый», — говорила Келли. «Я иногда с ним танцевала после баскетбола. Вы, наверное, знаете, он мечтает стать гонщиком. Я думаю, у него получится. Он потрясающе водит машину». Ее руки перестали мелькать, и она уперлась взглядом куда-то в грудь Генри. «Но папаша отправляет его в Корнелл, в сельскохозяйственную школу». Генри откашлялся. «Да, он мне рассказывал». Он попытался себе представить, как старательная угловатая Келли танцует с Уиллардом Фройндом, с этаким лебедем. В тот вечер, когда Уиллард, сидя у него в пристройке, рассказывал о том, что хочет от него отец, Генри лишь беспомощно вздохнул. Он чувствовал себя стариком. Ему казалось, что время и пространство уже пережиты, и он существует в беспредельности, где все проблемы решены. Он слушал, словно из какого-то недостижимого далека. В тот вечер рухнули надежды, которые он возлагал на Уилларда. Он больше не мог отрицать, что существует некий рок, который неизбежно разрушает планы молодых людей. Впрочем, в том же движении мысли как-то сохранилась и надежда. Ведь Уиллард Фройнд, возможно, обладал всеми данными, чтобы стать гонщиком. Генри не был в этом уверен, но даже мысленно не выражал свое сомнение в словах. Он только знал, мальчик не трус, он жаждет побеждать и к тому же, вероятно, думает, так все люди о себе думают во всяком случае хоть какое-то время, что он особенный, не такой, как все. Но даже если он и обладает всеми этими данными, кто поручится, что он не растеряет их? Человек меняется с возрастом. Чарота Молния, владелец автостоянки в Атенсвилле, был и впрямь когда-то быстр, как молния. Он женился на девушке, участвовавшей в женских гонках, оглянуться не успел, у них родилось трое ребятишек, а затем Чарота как-то пришел вторым. Он сказал, машина подвела. Затем четвертым, затем пятым. А потом Чарота Молния весь вышел и уже не мог бы обогнать даже баржу, груженную камнями. Все это Генри знал отлично. Но он знал и то, что предугадывать такие вещи невозможно, покуда они не случатся. И даже если ты заранее знаешь, что устремления прытких мальцов, во-первых, глупы, а во-вторых, невыполнимы, их все равно надо поддерживать. Без нелепых надежд молодежи все закончилось бы уже на Адаме. Генри думал, что ему сказать.